Он выключил радио. Кошкина все еще не было. И Альварес решил сходить на стадион, где, судя по всему, выдающийся спортсмен Земли находился в качестве почетного гостя. Но едва он сделал шаг к двери, как дверь распахнулась, и в номер вошли 4 дюжих аборигена. Они бережно внесли нечто. Нечто походило на чучело в доспехах, вроде тех, что выставляют в музейных залах. — Так, — сказал Альварец, — Кошкин своего не упустит. Подарки благодарных поклонников выдающемуся спортсмену. Интересно, как он собирается втискивать эту громадину в нуль-капсулу? Аборигены бережно уложили чучело на диван и ушли. — Эй, ребята! — крикнул им вдогонку Альварец. — А где мой Кошкин? — Здесь! — прогудело за его спиной. Альварец замер, потом осторожно повернулся. В номере никого не было. — Померещилось, что ли? — вслух подумал капитан. Послышался протяжный стон, и чучело, лежавшее на диване, медленно приподнялось и село. Альварец отступил к стене, нащупал спинку стула и приготовился защищаться. — Ну, что ты станешь? — пробубнило чучело голосом Кошкина. — Помоги мне снять эту кастрюлю. Чучело постучало железной перчаткой по глухому шлему. — Кошкин? — обалдело прошептал Альварец. — Ты, что ли? — Ну, кто же еще? Альварец медленно опустился на стул. — Ты зачем туда залез? — спросил он. Кошкин, чертыхаясь, стащил с себя шлем и принялся стягивать кольчужную рубашку. — Чем ты тут занимаешься? — осведомился капитан. — Играю, — буркнул штурман. — Не видишь, что ли? Развлекаюсь. — Играешь. Во что? — Футбол. Кошкин бросил кольчугу и шлем в угол и занялся стальными поножами. Альварес внимательно смотрел брошенные доспехи. С футболом этот металлолом у него никаких ассоциаций не вызывал. — Ты уверен? — осторожно спросил он. — Ты ничего не перепутал? Кошкин застонал и снова улегся на диван. — Ждите ответа, ждите ответа, ждите ответа, — забормотал вдруг включившийся автосекретарь. Кошкин запустил в него подушкой. Секретарь снова отключился. — А что означает плакат в космопорту? — с подозрением спросил капитан. — Так получилось. — ответил Кошкин и покраснел. — А точнее? — А что точнее? Кошкин тяжело вздохнул. — На Геркулесе мне такие соседи попались. Подавай им каждый день истории о неустрашимых героях свободного поиска. Совсем заморочили голову. Кошкин вздохнул еще тяжелее. — Да, вот я и решил. Дудки. Никому больше не скажу, где и кем я работаю. Прилетел сюда, сказал, что увлекаюсь спортом, точнее, играю в футбол. Вот и все. — Все? — переспросил Альварец. — Все. — А как же выдающийся спортсмен Земли? Кошкин опустил голову. — Неудобно как-то было, — промямлил он. — Не хотелось их разочаровывать. Все-таки первый земной спортсмен, а футбол у них любимая игра. Но он вдруг помрачнел. — Дальше что? — спросил Альварец. — Дальше? Дальше предложили мне принять участие в матче местных команд. И Кошкин поведал капитану следующее. Едва он вошел в раздевалку, как на него тут же почему-то напялили доспехи. — Я думал, может, у них какая-то костюмированная церемония перед началом проводится, — пояснил Кошкин. — Ну, обычай, что ли, а оказалось, что игра, в которую пригласили сыграть Кошкина, не имела с футболом ничего общего. Если верить его словам, получалось, что на поле происходило нечто среднее между гладиаторским побоищем, рыцарским турниром и испанской корридой. Даже хуже, — мрачно заключил штурман. Живого места не осталось. Но он замолчал и стянул с правой ноги кольчужный башмак. Нога была истинно черной. В дверь постучали. «Войдите!» — крикнул альварец. Дверь отворилась, и на пороге возник детина в просторной одежде и с чем-то напоминающим пушечное ядро в руках. «Сувенир!» — сказал детина и протянул ядро Кошкину. Кошкин скривился, однако ядро взял. «Что это?» — спросил альварец. «И кто вы?» «Он тренер», — хмуро сказал Кошкин. «А это мяч». «Да», — подтвердил детина. «Я тренер футбольной команды «Бойцы». А этим мячом наш уважаемый гость пробил ворота противника в сегодняшнем матче и тем самым принес победу нашей команде». Альварец недоверчиво посмотрел на штурмана, тот кивнул. «Ну, а что?» — словно оправдываясь, сказал Кошкин. — Ну да, очень разозлился, понимаешь? Что они, за идиота меня принимать, что ли? — Да, — тренер кивнул. — Это была настоящая спортивная злость. Мы были рады поучиться. Это был настоящий футбол. — Настоящий футбол? — возмутился Кошкин. — Какой дурак вам сказал, что это футбол? — Тренер посмотрел сначала на него, потом на альвареца. «Нам никто не говорил», — ответил он. «Мы сами знаем. Мы изучили большое количество матчей земных команд». «Что?» — Кошкин подскочил. «Да где вы видели, чтобы земные футболисты играли вот так?» «Мы не видели», — ответил тренер. «То есть как?» Кошкин переглянулся с альварецом. «Как вам, очевидно, известно, мы не имеем возможности принимать видеоизображение, поэтому, разумеется, мы никогда не видели футбола, но слышать слышали, поскольку звуковые сигналы принимаем почти без помех». «Погодите», — сказал альварец, — «слышать-то хорошо, однако для игры необходимо знать правила». Тренер удивленно воззрился на него. «Но это же очень просто», — сказал он. «Мы приняли и записали свыше 200 000 репортажей о матчах различных футбольных команд Земли. Затем с помощью компьютеров установили значение всех используемых терминов и, сообразуясь со смыслом терминов, воссоздали правила этой замечательной во всех отношениях игры». «А разве мы в чем-то ошиблись?» — встревожился вдруг тренер. «Но мы действовали строго логично». Альварец задумчиво смотрел на тренера. Почему-то ему вспомнилась фраза из только что услышанного репортажа. «Пробил ворота». «Все верно. Пробивают, разумеется, не почему-то, а что-то. Весьма логично». Он представил себе, какое толкование дали компьютеры всем этим бомбардирам, атакам, линиям обороны или совсем уж кошмарные. Взломали оборону команды противника. Ну и прочим воинственным терминам, которым такую склонность проявляли спортивные комментаторы. Капитан покосился на распухшую ногу Кошкина и покачал головой. «Замечательная игра», — повторил тренер бойцов, — «но, как нам кажется, ее можно было бы усовершенствовать. Вы не пробовали ввести в нее артиллерию или, скажем, танки?»